Глава 28. Заснули мы еще не скоро. Эрик рассказывал мне о принцессе, о том, как ее совсем малышкой удалось спасти во время переворота, устроенного Амадеусом, и надежно спрятать. Об этом знали лишь единицы, самые преданные бывшему королю люди. Недавно Сесилия стала совершеннолетней и теперь готова вернуть себе трон. Поэтому она захотела вернуться в столицу. Пока инкогнито, конечно. «И теперь она будет прятаться в этом доме», — заключила я. «Как долго?» «Посмотрим по обстоятельствам», — ответил Хайт. «Принцесса будет одна?» «Нет, с ней еще несколько человек». «Свита?» «Можно сказать и так». Эрик улыбнулся. «Но тебе это не нравится, да?» «Я не могу высказывать своего мнения в таком вопросе», — отозвалась я. «Единственное, опасаюсь того, что будет, если Амадеус об этом узнает. Он нас всех уничтожит». «Прости, что все-таки втянул тебя во все это». Хайт вздохнул. «Но мы с ребятами зашли уже слишком далеко. Отступать нельзя. Возможно, это наш последний шанс что-то изменить». «Я никогда не мечтала быть женой революционера. Не представляла себя на месте декабристок и уж точно не думала, что смогу оказаться в подобном положении. Но, кажется, это все же произошло. И я не могла проигнорировать важность дело своего супруга, пусть и в другом мире. Что ж, видимо, мне все же придется побыть соратницей Хайда». «Пусть у вас все получится», — отозвалась я. «Спасибо. Он обнял меня. Мне бы этого очень хотелось». «Я так понимаю, к приезду твоей принцессы надо привести дом в порядок?» — перевела я тему немного в иное русло. «Во-первых, она не моя», — Эрик усмехнулся. «А во-вторых... Наверное, стоит хотя бы несколько комнат». «Претендуешь на моих Белинд?» Я с подозрением прищурилась. «Если только на одну». Он посмотрел на меня просяще. «Ладно, так уж и быть. Одну выделю», — смилостивилась я. «У меня самая замечательная жена». Эрик с хитрым видом потянулся ко мне, чтобы наградить поцелуем, но я остановила его. «Не подлизывайся. Я еще посмотрю на эту твою принцессу. А теперь спать». Я демонстративно отвернулась, но Хайт подвинулся ко мне и прижался всем телом, обняв. «Я все равно не дам тебе долго обижаться». И он поцеловал меня в шею. «А принцесса совсем не в моем вкусе». «То есть ты допускал такую мысль?» — ворчливо отозвалась я, ощущая очередной поцелуй, на этот раз на плече. «Сейчас я допускаю в свои мысли только тебя». Эрик начал щекотать меня. И когда я стала уворачиваться, хохоча, воспользовался моментом и подмял меня под себя, а потом коварно усмехнулся. «Попалась!» — и завел мои руки назад над головой. «Сопротивление бесполезно. Готовьтесь понести наказание, миледи. И оно будет очень жестоким, учтите». Это звучало так многообещающе, что я сдалась на милость победителя. Проснулась я в одиночестве. Эрика нашла в столовой в компании Шерри, которая накрывала на стол. «Что-то наша Тори какая-то неактивная стала», — поделилась девушка. «Может, приболела?» — обеспокоилась я. «Как аппетит?» «Аппетит у нее, как всегда, отличный. Только она поест и идет спать», — ответила Шерри. «Может, по жениху своему скучает?» «Возможно», — Хайт пожал плечами. «Драконы, если находят пару, то раз и навсегда». «А что же делать?» Я задумалась. «Как сделать так, чтобы они были вместе?» «Отпустить Тори мы не можем. Она уже привязана ко мне и дому», — ответил Эрик. «Только если попробовать приручить ее жениха». «И поселить их вместе?» — удивилась Шерри. «Ну а что?» — ответил Хайт беспечно. «Одним драконом больше, одним меньше. Поместятся». «Только убирать за ними мне», — тихо пробормотала Шерри. Но Эрик ее услышал. «Кстати, об уборке. Надо убрать и привести в приличный вид три гостевые спальни. Гостиную и столовую на первом этаже». «У нас будут гости?» — заинтересовалась Шерри. «Да, и очень важные», — ответил Хайт. «Поэтому организуй одну из Белинд для уборки. Есть вероятность, что гости прибудут уже сегодня». «Ох, как же так?» — заволновалась девушка. «Как все успеть?» «Я отпущу тебя пораньше из кондитерской», — пообещала я. «Только поможешь мне все разложить, а дальше я сама». Шерри убежала домой до полудня, зато вместо нее пришел мне в помощь Леон. Торговля с уличного лотка шла довольно бойко. Покупатели, конечно, любопытствовали, будет ли в скором времени открыто само заведение, и выражали радость, когда я обещала, что скоро. Белинды, хоть их было сегодня в количестве 3 штук, справились со своей работой тоже хорошо. Была восстановлена еще одна стена и даже часть другой. Поскольку ассортимент был скудным, как и количество, распродала я все быстро. Свернула палатку и отправилась в особняк. Занятая работой в течение дня, я почти не вспоминала о принцессе. Теперь же думала о ней всю дорогу. Волновалась и надеялась, что она еще не прибыла. Надежды не сбылись. В холле меня встретила раскрасневшаяся Шерри. «Они приехали», — громким шепотом сообщила она. «Полчаса как. Там некая молодая особа, ее служанка и охранник. Они сейчас все в большой гостиной. Я еле успела привести все в порядок и приготовить ужин. Даже Лола устала». Лолой она называла ту самую Белинду, которая осталась дома. «Милорд тоже в гостиной?» — спросила я напряженно. Шерри кивнула. «И ждет вас». «Значит, еще подождет. Я не могла явиться перед принцессой в таком виде. Надо хотя бы освежить прическу и переодеться». В гостиную я спустилась через полчаса в новом платье и благоухая духами, которые мне подарил Хайт. Немного помедлив, открыла дверь. Принцесса, переглазая брюнетка с пухлыми губами, сидела на диване, выпрямив спину и сложив руки на коленях. За ее спиной стоял суровый загорелый мужчина, видимо, охранник. «А вот и моя супруга, ваше высочество. Ко мне сразу подошел Эрик, приобнял за плечи. Леди Мария Хайт». «Добрый вечер, ваше высочество». Я присела перед гостьей в легком поклоне. «Добрый вечер». Она улыбнулась, но не поднялась навстречу, даже не пошевелилась. Хайт провел меня к креслу, предложил сесть. «Как расположились, ваше высочество?» Стараясь быть предельно вежливой, поинтересовалась я. «С комфортом ли?» «Все прекрасно, леди Хайт. Благодарю», — вернула мне любезность принцесса. Затем посмотрела на Эрика. «Милорд, когда придут остальные?» «Остальные?» Я тоже бросила вопросительный взгляд на мужа. «Когда стемнеет, ваше высочество?» — склонил голову Эрик. В комнату заглянула Шерри. «Ужин подан», — пискнула она и тут же исчезла. Мы переместились в столовую. Я впервые видела на этом столе такое количество блюд. Если так придется готовить каждый день, то Шерри быстро выдохнется. Это что ж получается, теперь все в доме будет вертеться вокруг принцессы и подстраиваться под нее? К слову, охранник не ужинал с нами, остался за дверью. Шерри же тем временем трясущимися от волнения руками раскладывала еду по тарелкам. Даже захотелось подняться и, нарушив все приличия, помочь ей, а заодно успокоить. Но она все же справилась сама и снова упорхнула в свою спасительную кухню. Беседа за столом как-то не ладилась. Чувствовалось заметное напряжение. Я не знала, о чем разговаривают со столь важными людьми, поэтому молчала, иногда натягивая улыбку. Принцесса тоже улыбалась, время от времени перебрасывалась фразами с Эриком. Я же пыталась уловить, есть ли между этими двоими какие-нибудь симпатии. Совершенно не кстати вспомнился мой бывший жених, который ушел к более богатой и успешной. Я ненавидела себя за эту глупую ревность, но ничего не могла с собой поделать. За окном начало темнеть, и Хайт удалился, оставив нас с принцессой одних в гостиной. «Вы очень приятная пара с супругом», — заметила вдруг Сесилия. «Мне кажется, вы очень подходите друг к другу». Я несколько опешила. «Что это? Лесть?» Или искренние слова. «Благодарю, ваше высочество», — ответила я. «Не за что», — усмехнулась она. «Это правда». За дверью послышались мужские голоса, а когда она открылась, в комнату один за другим стали входить знакомые мне люди. Пит, это понятно. Рудольф? В принципе, тоже неудивительно. Адвокат Лав? Ох, Корделия? А вот это совсем неожиданно. Затем появился мужчина в черной форме дракона, и я вздрогнула. Но Эрик меня успокоил жестом. После подошел ближе и сказал: «Это Тео, тот самый, для кого я готовил эликсир». «Добрый вечер, миледи», — усмехнулся тот. «Но Тео теперь наш засланец в тылу врага», — пояснил Эрик. «А остальные?» «Это мои самые близкие и верные соратники и друзья», — пояснил супруг. «Выходит, все эти люди не зря окружали меня все это время и знали куда больше, чем я думала. Вскоре в гостиной собралось около дюжины человек, и большинство лиц мне было действительно знакомо в той или иной степени. Каждый поклоном приветствовал принцессу, выражал словами ей свою преданность и признательность». «Может, мне уйти?» — спросила я Эрика тихо. «Почему?» — не понял тот. «Ну, возможно, вы тут будете обсуждать что-то тайное», — предположила я неуверенно. «Ничего такого, чтобы я хотел скрыть от тебя». Он мягко сжал мое плечо. «Но если ты сама хочешь уйти...» «Нет, останусь», — быстро ответила я. «Мне приятно видеть многих из них». Эрик ободряюще улыбнулся и отошел к одному из гостей. А мне не дал заскучать Питер, оказавшись тут как тут. «Мария», — он присел рядом на диванчик, — «очередной раз высказываю вам свое восхищение. И завидую Хайду, что вы его супруга. Не будь он моим другом, я бы вас точно не упустил. Вы были бы моей». «Вы очень самонадеянный, Пит», — коротко засмеялась я. «Нет, я просто уверен в своем обаянии», — сверкнул улыбкой Пит. «Не поверите», — шепнула я ему, — «но Эрик думает о себе так же, что он просто неотразим. Так что неизвестно, кто из вас победит в своей самоуверенности». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Пит. «Посмотрели бы», — поправила его я. «Мы же гипотетически об этом рассуждаем, верно?» Пит в ответ хмыкнул, а я в этот момент заметила на себе тяжелый, ревнивый взгляд Хайда. Мысленно ухмыльнулась. «Ну что ж, не только мне нервничать из-за принцессы. 1-1. И пока ничья». Гости разошлись далеко за полночь. Уходили по одному, с интервалом минут в 5. И, конечно же, это происходило через потайной ход и нашу спальню. «Не забудьте о детективе», — напомнил мне Лав, прощаясь. «Завтра придет новая ткань. Из нее получится потрясающее дневное платье, так что заходите», — предложила Корделия перед тем, как скрыться в тайном проходе. «Надеюсь, скоро увидимся», — подмигнул мне Пит. Эрик, проводив всех, закрыл ход и повернулся ко мне, прищурившись. «Думаю, мне все же стоит вернуть заклятие верности моей женушке». «Только если в ответ ты тоже получишь такое», — отозвалась я. «Давай уж по справедливости. Ты мне, я тебе». «Уверена, что у тебя получится», — усмехнулся Эрик. «Уверена». Я медленно направилась к нему. «Все женщины немного ведьмы, и я не исключение, так что берегись». Последнее я шепнула ему уже в губы, а потом поцеловала.